Дверь первая. Маг. Анализируем карту. Возьмите карту мага и положите перед собой. Что вы увидели первым делом? Прежде чем читать дальше, запишите свои впечатления в рабочую тетрадь. Структурируйте их в табличку, в том порядке и количестве, которые кажутся вам правильными. Так, как мы делали это с шутом. Пример. Я первым делом вижу уверенную улыбку юноши на карте. Задаю себе вопрос, что заставляет его так улыбаться? Вдохновение и решительность, подсказывает мне интуиция. Записываю в таблицу. Символ – улыбка. Значение – вдохновение и решительность. Потом я замечаю, что он стоит перед столом, где расположены магические инструменты. Мне видится, что они символизируют возможность творить реальность согласно желанию и воле. Конспектирую. Символ – стол с инструментами. Значение – возможность управлять событиями. Следом в глаза бросается яркая красная накидка персонажа. Это цвет силы и превосходства. Отмечаю в таблице. Символ – красная накидка. Значение – сила и энергия. Делаю общий вывод об аркане. Для меня эта карта прежде всего про вдохновение замыслом, мастерство и способность управлять событиями. Символы. После того, как вы записали свои впечатления от карты, давайте взглянем на классические трактовки и сопоставим их. Попробуйте обращать внимание на те пункты, которые перекликаются с вашими личными ассоциациями, и только потом на те, что отличаются. Символ. Стол. Значение. Знак ученичества. Алтарь. И та реальность, в которой действует человек. Символ. Предметы на алтаре. Значение. Атрибуты четырех стихий и мастей Таро. Маг намерен овладеть ими и управлять реальностью. Символ. Белая туника. Значение. Означает чистоту помыслов и потенциал возможностей. Белый заключает в себе все цвета радуги. Символ. Красная накидка. Значение. Намекает на созидательную силу. Красный – цвет крови и жизни. Символ. Жезл о двух концах в руке. Значение. Связь между небом и землей. Потенциальной возможностью и осуществлением. Мыслью и действием. Символ. Символ бесконечности. Значение. Знак цикличности и бесконечности жизни. Символ. Красные розы и белые лилии. Значение. Согласно описанию Уэйта, полевые цветы, превращенные в садовые. Они символизируют сочетание таланта и практического мастерства, стремление к совершенствованию. Ключевые слова. Волеизъявление, личная сила, мастерство, харизма, творение, мужское начало. Гадательное значение. Карта олицетворяет волевой импульс к достижению задуманного и личное управление ситуацией. Это аркан сильного человека, который предпочитает действовать в одиночку и самостоятельно управлять событиями. Развитие ситуации по этой карте зависит от вопрошающего. Помощи со стороны не будет. Все придется решать по собственной инициативе. В позитиве. Прямое положение. Единоличное управление ситуацией. Мастерство в действии. Личное влияние. В негативе. Перевернутое положение. Манипулирование. Фокусничество. Профессиональное мошенничество. Бездействие из-за неверия в себя. Попадание под чужое влияние. Маг в тематических раскладах. Отношения. Отсутствие отношений из-за самодостаточности или неравные отношения, где более слабый подчиняется более сильному. Маг – не партнерская карта. В негативе диктатура, очарованность партнером, злоупотребление кем-то из партнеров своей привлекательностью. Работа и финансы. Высокий профессионализм,